Глава 4. Мечтая быть учителем, парнишкой из сибирской глухомани, много читал до войны. Читал даже под одеялом со свечкой, едва не спаливши себя и избу. Читал, несмотря на запреты и пренебрегая затрещинами, которые иногда прилетали от матери или отца. Читал все подряд, удивляя своей потрясающей памятью. Бог знает, как это так получалось, но в его незаурядной голове помещалось великое множество классических русских стихов, рассказов и даже целые главы романов. На фронте до первой серьезной контузии Степан Стародубцев своими познаниями литературы даже зарабатывал на хлеб, на табачок. Его, одного из тысячи тысяч молодых, навеличивать стали из уважения. Сначала Степа Степка, а потом уже, глядь, Степан Солдатеич. Энциклопедическими его познаниями изумлялись даже башковитые ребята из Москвы, из Ленинграда и всяких других шибкограмотных мест. Однажды, когда армия остановилась в районе Орла, или где-то в районе Калуги был такой случай, усталые вояки разбили привал, кашу варить наладились в вечернем лесу. И тут подошел к Стародубцеву один очкастый доходяга, который питался не солдатской пайкой, а духом святым. «А ну-ка, Солдатеич, расскажи нам, как тут раньше жили, не тужили?» И Стародубцев, коротая время, начал травить какую-то странную байку о том, что если кому-то случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, наверное, поражало резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. «Орловский мужик, со знанием дела, – рассказывал Солдатеич, – невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в деревянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский, оброченный мужик, – обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Капитоныч Купидоныч, старшина Рукосуев, подойдя поближе, приоткрыл щербатую свою хлеборезку, смотрел на рассказчика, как баран на новые ворота. «Какая барщина? Какие лапти? Ты чё несёшь, родимец?» «Это не я, товарищ старшина, это Иван Тургенев, записки охотника называется». «Да ну!» Рукосуев недоуменно посмотрел по сторонам. «А где они, записки?» «Здесь, в котелке», — ответил веселый воин, казанками постукивая по своей голове. «Хороший котелок». Капитоныч Купидоныч подсокал языком. «Это, я скажу тебе, большая редкость. Надо тебя показать генералу». «Не надо, зачем?» «Ну, не хочешь генералу, покажу ефрейтору для начала. У меня тут есть ефрейтор, Грамотейкин. Так ты его, наверное, заткнешь за пояс». «Ефрейтор не топор, за пояс не заткнешь». «А кто же он такой, ваш Грамотейкин?» «А вот сейчас один момент». Старшина повернулся и приказал кому-то. «Эй, Матаня, подъем! Не тяни кота и зайца. Дуй до кухни, тащи Грамотея. Хватит ему лаптям щи хлебать». Пришел Грамотейкин, хрустя хромачами. То ли в карты выиграл, то ли своим умом заработал. Это был сытый, ухоженный парень, компанейский вояка, душа нараспашку. Только грамотность его подпортила, как говорили солдаты. Возомнил он о себе, черт знает что. Едва не наступая на губу, оттопыренную от великой важности, ефрейтор, как Наполеон, любил стоять, скрестивши руки на груди, где горели пуговки, надраенные так, что от любой из них можно прикуривать. Серыми своими глазками ефрейтор как будто плевал, а не смотрел. Взгляд презрительный, снисходительный. Смотрел ефрейтор и ухмылялся. Внешне Стародубцев не представлял угрозу ни лицом, ни выправкой, не выделялся. Но очень скоро высоколобый и чванливый Грамотейкин заметно полинял и стушевался, ревниво слушая мужика-простака, который без запинки шпарил то Евгения Онегина, то героя нашего времени, или принимался почти по тексту воспроизводить рассказы Чехова, Толстого, Куприна. «Во, дает!» – изумлялись бойцы, а старшина Рукосуев опять и опять повторял: «Надо, надо генералу показать». Раза два Грамотейкин пытался побороть этого старого дуба, так он его называл, пытался на лопатки положить или поставить на карачки, но ничего пока не получалось. Как-то однажды заспорили о воинских званиях, кто такой был обер-офицер. «Это корнет в кавалерии, хорунжий в казачьих войсках», – уверял Грамотейкин. А Стародубцев на своем настаивал: «Это старый офицерский чин, от прапорщика до капитана включительно. Здесь тебе и корнет, и хорунжий, и ротмистр, и исаул». Они заспорили да так, что в полный рост поднялись над бруствером окопа, за грудки друг дружку едва не трясли. И тут по левому погону Стародубцева, им тогда только-только выдали погоны, немецкая пуля со свистом шаркнула, подстригла кривой солдатский шов. «Ложись!» – белея заорал старшина. «Умники, мать вашу! Я хоть и не обер-офицер, но приказы пока я тут отдаю. Угомонитесь, пока не размазала мозги по окопам». Как два медведя в одной берлоге не уживаются, так и эти два грамотея надолго не могли угомониться. Вскоре опять находили причину для спора. И опять начитанный ефрейтор пытался в лужу посадить своего соперника. «Неправда, ваша тетенька», — говорил он по поводу рассказа или классической повести. «Это не так, тут любой школьник подтвердит. Жалко, школьников нету, все на каникулах». «Школьник, а может, поспорим?» Солдатич был уверен в своей голове. «Давай на сапоги. Слабо? Я гляжу, у тебя офицерские. С носу им не будет. До Берлина дойду и обратно». «А я в твоих куда?» Ефрейтор презрительно косился на пыльные кирзачи Стародубцева. «Я на такие даже спорить не хочу». «Хорошо. Давай тогда так. Если я проиграю...» И Стародубцев предлагал отменный куш. «А если ты, так сапоги мне отдаешь». Сгоряча согласившись, ефрейтор потом 120 километров топал почти босиком. Свои-то хромачи он проиграл, а кирзачи оказались не в пору, ноги натер. Позднее он разул какого-то фрица покойного, приобулся, но как-то неудачно. Ноги стали мерзнуть в мертвых сапогах. «А знаешь ли ты сказку про сапоги колдуна?» – спросил Степан Солдатеевич. «Не знаешь? Так я расскажу. А не хочешь послушать? Так вот мой совет. Выбрось эти вражьи сапоги. Лучше возьми у нас в коптерке за 5 копеек, чем эти за 3 рубля серебром. А иначе покойничек фриц совсем тебя замучает». Не послушался ефрейтор, гордый был. А потом, через 2,5 месяца, этого бойца нашли замученным. Только не покойник фриц, живые фашисты над ним учинили расправу. Грамотейкин попал в окружение, в плен угодил, хотя и ненадолго. Фрицы увидели на нем свою обувку и такую придумали казнь, страшнее не придумать. Отрубили ноги прямо в сапогах, привязали сапоги, приторочили к поясу и отправили за линию фронта. Грамотейкин дополз до передового окопа и умер от потери крови. Стародубцев долго забыть его не мог, а перед тем, как заснуть, почти полгода это продолжалось, перед мысленным взором кружилась и плавала голова Грамотейкина, словно бы ромашками обсыпанная. Русый волос побило клочками-лепестками седины. С тех пор Стародубцев уже ни с кем и ни на что не спорил по поводу книжного текста. Считал себя виноватым в гибели ефрейтора. «Да ты-то здесь при чем?» – успокаивал Рукосуев. «Не тяни кота и зайца, не казнись понапрасну. На войне у каждого своя погибель. Иной солдат 100 раз подставит лоб под пули, и ничего. А другой только высунется из окопчика. И готов. Оттаскивай».